пустыне. Итак, настал желанный час. Уже смеркалось, но Джейнис и Леонора во флигеле неутомимо укладывали вещи, что-то напевали, почти ничего не ели и, когда становилось невтерпеж, подбадривали друг друга. Только в окно они не смотрели, за окном сгущалась тьма, высыпали холодные яркие звезды. «Слышишь?» — сказала Джейнис. «Звук такой, словно по реке идет пароход, но это взмыло в небо ракета. И еще что-то. Играют на банджо?» «Нет, это, как положено по вечерам, поют свою песенку сверчки в лето от Рождества Христова 2003-е. Несчетные голоса звучат в воздухе, голоса природы и города. И Джейнис, склонив голову, слушает. Давным-давно, в 1849-м, здесь, на этой самой улице, раздавались голоса чревовещателей, проповедников, гадалок, купцов, школяров, авантюристов. Все они собрались тогда в этом городке Индепендис, штат Миссури. Они ждали, чтобы подсохла почва после дождей и весенних разливов, и поднялись густые травы, плотный ковер, что выдержит их тележки и фургоны, их пестрые судьбы и мечты. И так настал желанный час, и мы летим, летим на Марс. 5000 женщин в небесах творить сумеют чудеса. Такую песенку пели когда-то в Вайоминге, — сказала Леонора. Чуточку изменить слова и вполне подходит для 2003 года. Джейнис взяла маленькую, не больше спичечной, коробочку с питательными пилюлями и мысленно прикинула, сколько всего везли в тех старых фургонах на огромных колесах. На каждого человека тонны груза. Подумать страшно. Окорока, грудинка, сахар, соль, мука, сушеные фрукты, галеты, лимонная кислота, вода, имбирь, перец. Длиннейший нескончаемый список. А теперь захвати в дорогу пилюли не крупнее наручных часиков, и будешь сыт, странствуя не просто от форта Ларами до Хангаунта, а через всю звездную пустыню. Джейнис распахнула дверь чулана и чуть не вскрикнула. На нее в упор смотрели тьма и ночь, и межзвездные бездны. Много лет назад было и в ее жизни два таких случая. Сестра заперла ее в чулане, а она визжала и отбивалась, а в другой раз в гостях, когда играли в прятки, она через кухню выбежала в длинный темный коридор. Но это оказался не коридор. Это была неосвещенная лестница, глубокий черный колодец. Она выбежала в пустоту, опора ушла из-под ног, Джейнис закричала и свалилась вниз, в непроглядную черноту, в погреб. Она падала долго, успела гулко ударить сердце, и долго-долго она задыхалась в том чулане, ни один луч света не пробивался к ней, ни одной подружки не было рядом, никто не слышал ее криков, совсем одна, взаперти, во тьме. Падаешь во тьму и кричишь. Два воспоминания. И вот сейчас распахнулась дверь чулана, и тьма повисла бархатным пологом, таким плотным, что можно потрогать его дрожащей рукой. Точно черная пантера дышала тьма, глядя в лицо тусклым взором, и те давние воспоминания вдруг нахлынули на Джейнис. Бездна и падение. Бездна и одиночество, когда тебя заперли, и кричишь, и никто не слышит. Они с Леонорой укладывались, работали без передышки и при этом старались не смотреть в окно на пугающий Млечный Путь, в бескрайнюю, беспредельную пустоту. И только старый привычный чулан, где затаился свой отдельный клочок ночи, напомнил им, наконец, о том, что их ждет. Вот так и будешь скользить в пустоту, к звездам во тьме, в огромном чудовищном черном чулане, и станешь кричать и звать, и никто не услышит. Вечно падать сквозь тучи метеоритов, среди безбожных комет, в бездонную лестничную клетку, через немыслимую, как в кошмарном сне, угольную шахту. В ничто. Она закричала. Ни звука не сорвалось с ее губ. Вопль метался в груди, в висках. Она кричала. Смаху захлопнула дверь чулана. Навалилась на нее всем телом. Чувствовала, как по ту сторону дышит и скулит тьма. И изо всей силы держала дверь, и слезы выступили у нее на глазах. Она долго стояла так и смотрела, как Леонора укладывает вещи. И, наконец, дрожь унялась. Истерика, которой не дали волю, понемногу отступила. И стало слышно, как трезво, рассудительно тикают на руке часы. 60 миллионов миль. Она подошла, наконец, к окну, точно ступила на край глубокого колодца. Просто не могу поверить, что вот сейчас на Марсе наши мужчины строят города и ждут нас. Верить надо только в завтрашнюю ракету, не опоздать бы на нее». Джейнис подняла обеими руками белое платье. В полутемной комнате оно казалось призраком. «Странно это — выйти замуж на другой планете. Пойдем-ка спать». «Нет, в полночь вызовет Марс. Я все равно не усну, буду думать. Как мне сказать Уиллу, что я решила лететь? Ты только представь, мой голос полетит к нему по светофону за 60 миллионов миль. Я боюсь. А вдруг передумаю? Со мной ведь это бывало. Наша последняя ночь на Земле». Теперь они знали, что так оно и есть, и примирились с этим. Уже не укрыться было от этой мысли. Они улетают и, быть может, никогда не вернутся. Они покидают город Индепендис в штате Миссури, на североамериканском континенте, который омывают два океана, с одной стороны Атлантический, с другой Тихий. И ничего этого не захватишь с собой в чемодане. Все время они страшились посмотреть в лицо этой суровой истине. А теперь она стала перед ними во весь рост, и они оцепенели. Наши дети уже не будут американцами, они даже не будут людьми с Земли. Теперь мы на всю жизнь марсиане. «Я не хочу!» — вдруг вскрикнула Джейнис. Ужас сковал ее. «Я боюсь! Бездна, тьма, ракета, метеориты! И все, все останется позади! Но зачем мне лететь?» Леонора обхватила ее за плечи, прижала к себе и стала укачивать, как маленькую. «Там новый мир!» Так бывало и в старину. Мужчины идут впереди, женщины за ними. «Нет, ты скажи, зачем? Ну зачем это мне?» «Затем», — спокойно сказала Леонора и усадила ее на край кровати, — «затем, что там Уилл». Отрадно было услышать это имя. Дженнис притихла. «Это из-за мужчин нам так трудно», — сказала Леонора. «Когда-то бывало, если женщина одолеет ради мужчины 200 миль, это уже событие». Потом они стали уезжать за 1000 миль, а теперь улетают на другой край Вселенной. Но все равно это нас не остановит, правда? «Боюсь, я в ракете буду дурой-дурой». «Ну, я буду дурой», — сказала Леонора и поднялась. «Пойдем-ка погуляем на прощание». Джейнис выглянула из окна. «Завтра все в городе пойдет по-прежнему, а нас тут уже не будет. Люди проснутся, позавтракают, займутся делами, лягут спать, и на следующее утро опять проснутся, а мы уже ничего этого не узнаем, и никто про нас не вспомнит». Они слепо кружили по комнате, словно не могли найти выхода. «Пойдем». Отворили, наконец, дверь, погасили свет, вышли и закрыли за собой дверь. В небе царило небывалое оживление. То ли распускались огромные цветы, то ли свистела, кружила, завивалась невиданная метель. Медлительными снежными хлопьями опускались вертолеты. Еще и еще прибывали женщины. С востока и запада, с юга и севера. Все огромное ночное небо снежило вертолетами. Гостиницы были переполнены, радушно распахивались двери частных домов, в окрестных полях и лугах поднимались целые палаточные городки, точно странные уродливые цветы, и весь город и его окрестности были согреты не только одной летней ночью. Тепло излучали запрокинутые к небу разрумянившиеся лица женщин и загорелые лица юношей. За грядой холмов становились к старту ракеты. Казалось, кто-то разом нажимает все клавиши гигантского организма, и от могучих аккордов ответно трепетали все стекла в каждом окне и каждая косточка в теле. Дрожь отдавалась в зубах, в руках и ногах до самых кончиков пальцев. Леонора и Джейнис сидели в аптеке среди незнакомых женщин. «Вы примило выглядите, красавицы, только что-то вы нынче невеселые», — сказал им продавец за стойкой. «Два стакана шоколада на солоде», — попросила Леонора и улыбнулась за двоих, потому что Дженнис не вымолвила ни слова. И обе уставились на свои стаканы, точно на редкостную картину в музее. «Не скоро, очень не скоро на Марсе можно будет побаловаться солодовым напитком». Дженнис порылась в сумочке, нерешительно вытащила конверт и положила на мраморную стойку. «От Уилла. Пришло с почтовой ракеты 2 дня назад». Из-за этого я и решила слететь. Я тебе сразу не сказала, посмотри. Возьми, возьми, прочти записку». Леонора вытряхнула из конверта листок бумаги и прочитала вслух. «Милая Джейнис, это наш дом, если, конечно, ты решишь приехать. Уилл». Леонора еще постучала по конверту, и из него выпала на стойку блестящая цветная фотография. На фотографии был дом, старый, замшелый, золотисто-коричневый, как леденец, уютный дом. а вокруг алели цветы, прохладно зеленел папоротник, и веранда заросла косматым плющом. — Но позволь, Джейнис. — Да. — Это же твой дом здесь, на земле, на улице Вязов. — Нет, посмотри лучше. Обе всмотрелись. По сторонам уютного коричневого дома, и за ним открывался вид, какого не найдешь на земле. Почва была странного лилового цвета, трава чуть отливала красным, небо сверкало, как серый алмаз, а сбоку причудливо изогнулось дерево, похожее на старуху, в чьих седых волосах запутались блестящие льдинки. — Этот дом Уилл построил там для меня, — сказала Джейнис. — Как посмотрю, легче на душе. Вчера, когда я оставалась на минутку одна, и меня одолевал страх, я каждый раз вынимала эту фотокарточку и смотрела. Они не сводили глаз с фотографии, разглядывали уютный дом, что ждал за 60 миллионов миль отсюда. Знакомый и все же незнакомый, старый и совсем новый. И справа теплый желтый прямоугольник, это светится окно гостиной. «Молодчина, Уилл!» — Леонора одобрительно кивнула. «Он знает, что делает». Они топили коктейль, а по улице все бродили оживленные толпы приезжих, и падал, падал с летнего неба нетающий снег. Они накупили в дорогу уйму всякого вздора. Пакетики лимонных леденцов, журналы мод на глянцевой бумаге, тонкие духи. Потом взяли на прокат две гравизащитные куртки, наряд, в котором стоит коснуться едва заметной кнопки на поясе, и порхаешь, как мотылек, бросая вызов земному притяжению, и, словно подхваченные ветром цветочные лепестки, понеслись над городом. «Все равно куда», — сказала Леонора, — «куда глаза глядят». Они отдались на волю ветра, и он понес их сквозь летнюю ночь, полную яблоневого цвета и оживленных приготовлений, над милым городом, над домами их детства и юности, над школами и улицами, над ручьями, лугами и фермами, такими родными, что каждое зерно пшеницы было дороже золота. Они трепетали точно листья под жарким дуновением ветра, что предвещает грозу, когда в горах уже сверкают летние молнии. Под ними в полях белели пыльные дороги. Еще так недавно они по спирали спускались здесь на блестящих под луной стрекочущих вертолетах и дышали ночной прохладой на берегу реки. И с ними были их любимые, которые теперь так далеко. Они парили над городом, уже отдаленным, хоть они пока не так высоко поднялись над землей. Город уходил вниз, словно черная речка, и вдруг точно гребень волны вздымался свет живых и ярких огней. И все же город был уже недосягаем. Уже только видение, затянутое дымкой отчужденности. Он еще не скрылся навсегда из глаз, а память уже в тоске и страхе оплакивала утрату. Покачиваясь и кружась в воздухе, они украдкой заглядывали на прощание в сотни родных и милых лиц, которые проплывали мимо в рамах освещенных окон, будто уносимы ветром. Но это само время подхватило их обеих и несло своим дыханием. Они всматривались в каждое дерево, ведь кора хранила вырезанное на ней когда-то признание, скользили взглядом по каждому тротуару. Впервые они увидели, как прекрасен их город. Прекрасны и одинокие огоньки, и потемневшие от старости кирпичные стены. Они смотрели расширенными глазами и упивались этой красотой. Город кружил под ними, точно праздничная карусель. Порой всплеснет музыка, забормочут, перекликнутся голоса в домах, мелькнут призрачные отсветы телевизионных экранов. Две женщины скользнули в воздухе, точно иглы, и за ними от дерева к дереву тонкой нитью тянулся аромат духов. Глаза, кажется, уже не вмещали виденного, а они все откладывали впрок каждую мелочь, каждую тень, каждый одинокий дуб и вяз, каждую машину, пробегающую там, внизу, по извилистой улочке. И вот уже полны слез глаза, полны до краев и голова, и сердце. «Точно я мертвая», — думала Джейнис, — «точно лежу в могиле, а надо мной весенняя ночь, и все живет и движется, а я нет. Все готово жить дальше без меня». Так бывает в 15, в 16 лет. Весной я не могла спокойно пройти мимо кладбища. Всегда плакала, думала, ночь такая чудесная, и я живу, а они все лежат мертвые. И это несправедливо, несправедливо. Мне было стыдно, что я живу. А вот сейчас, сегодня, меня будто вытащили из могилы и сказали, один только раз, последний, посмотри, какой он город. И люди, и что это значит жить. А потом за тобой опять захлопнется черная дверь. Тихо-тихо, качаясь на ночном ветру, словно два белых китайских фонарика, проплывали они над своей жизнью, над прошлым, над лугами, где в свете множества огней раскинулись палаточные городки, над большими дорогами, где до рассвета будут в торопях тесниться грузовики с припасами для дальнего пути. Долго смотрели они сверху на все это и не могли оторваться. Часы на здании суда гулко пробили 11:45, когда две женщины, словно две паутинки, слетевшие со звезд, опустились на залитую луной мостовую перед домом Джейнис. Город уже спал. Дом Джейнис им тоже сулил покой и сон, но обеим было не до сна. «Неужели это мы?» — сказала Джейнис. «Мы, Джейнис Смит и Леонора Холмс. На дворе год 2003-й». «Да». Джейнис провела языком по пересохшим губам и выпрямилась. «Хотела бы я, чтобы это был какой-нибудь другой год». «1492-й? 1612-й?» Леонора вздохнула, и заодно с нею вздохнул, пролетая ветер в листве деревьев. «Всегда было не одно, так другое. Отплытие Колумба, высадка в Плимут-Роке, и хоть убей, не знаю, как тут быть нам, женщинам, оставаться старыми девами». «Или сниматься с якоря, как мы сейчас?» Они открыли дверь. Дом дохнул им навстречу теплом и ночной тишиной. Шум города медленно отступал. Они закрыли за собой дверь, и тут в доме раздался звонок. «Вызов!» — крикнула на бегу Джейнис. Леонора вошла в спальню, за нею по пятам, но Джейнис уже схватила трубку и повторяет: «Алло! Алло!» В большом далеком городе техник готовится включить огромный аппарат, который соединит сейчас два мира, и две женщины ждут. Одна, вся побелев, сидит с трубкой в руках, другая склонилась над нею, и в лице ее тоже не кровинки. Настало долгое затишье, и в нем только звезды и время. Нескончаемое ожидание, каким были для них и все последние 3 года. И вот настал час, пришла очередь Джейнис позвать через миллионы миль, через бездну, где мчатся метеоры и кометы, убегая от рыжего солнца, которое вот-вот опалит и расплавит ее слова и выжжет из них всякий смысл. Но голос ее все пронизал серебряной иглой, прошил стежками слов бескрайнюю ночь, отразился от лун Марса. И нашел того, кто ждал в далекой-далекой комнате, в городе на другой планете, до которой радиоволнам лететь 5 минут. Вот что она сказала. «Здравствуй, Уилл. Это я, Джейнис». Она сглотнула комок, застрявший в горле. «Дают так мало времени. Одну только минуту». Она закрыла глаза. «Я хочу говорить медленно, а велят побыстрее. Так вот, я решила. Я приеду. Я вылетаю завтрашней ракетой. Я все-таки прилечу к тебе. И я тебя люблю. Надеюсь, ты меня слышишь. Я тебя люблю. Я так соскучилась». Голос ее полетел к далекому невидимому миру. Теперь, когда все уже было сказано, ей захотелось вернуть свои слова, сказать не так, по-другому, лучше объяснить, что у нее на душе. Но слова ее уже неслись среди планет, и если бы какое-нибудь чудо космической радиации заставило их вспыхнуть и засветиться, подумала Джейнис, ее любовь озарила бы десятки миров. И на той стороне земного шара, где сейчас ночь, люди изумились бы неурочной заре. Теперь ее слова принадлежат уже не ей, но межпланетному пространству. Они ничьи, пока не долетят до цели, к которой они мчатся со скоростью 186 тысяч миль в секунду. «Что он не ответит?» — думала она. «Что скажет он в ту короткую минуту, которая отведена ему?» Она беспокойно вертела и теребила часы на руке, а в трубке светофона потрескивала. Само пространство говорило с Джейнис. Она слышала неистовую пляску электрических разрядов и голос магнитных бурь. «Он уже ответил?» — шепнула Леонора. «Шш!» Джейнис спрыгнулась к самым коленям, точно ей стало дурно. И тогда из бездны долетел голос Уилла. «Я его слышу!» — вскрикнула Джейнис. «Что он говорит?» Голос звучал с Марса. Он летел через пустоту, где не бывает ни рассвета, ни заката, лишь вечная ночь и во мраке пылающее солнце. И где-то на полпути между Марсом и Землей голос потерялся. Быть может, слова захватил силой тяготения и увлек за собой пронесшийся мимо наэлектризованный метеорит. Быть может, на них обрушился серебряный дождь метеорной пыли. Как знать. Но только все мелкие, незначительные слова будто смыло. И когда голос долетел до Джейнис, она услышала одно лишь слово — «люблю». И опять воцарилась бескрайняя ночь, и слышно было, как вращаются звезды, и что-то нашептывают солнце. и голос еще одного мира, затерянного в пространстве, отдавался у нее в ушах, гром ее собственного сердца. — Ты его слышала? — спросила Элеонора. У Дженнис едва хватило сил кивнуть. — Что же он говорил? Что он говорил? — допытывалась Элеонора. Но этого Дженнис не сказала бы никому на свете. Эта радость слишком дорогая, чтобы ею можно было поделиться. Она сидела и вслушивалась. В памяти опять и опять звучало то единственное слово. Она сидела и вслушивалась, и даже не заметила, как Элеонора взяла у нее из рук трубку и положила на рычаг. И вот они лежат в постелях. Свет погашен, в комнатах веет ночной ветер, а в нем дыхание долгих странствий среди мрака и звезд. Они говорят о завтрашнем дне и о днях, которые наступят после. То будут не дни и не ночи, но неведомое время без границ и пределов. И потом голоса смолкают, заглушенные то ли сном, то ли бессонными мыслями. И Дженнис остается в постели одна. Так вот, как бывало столетие с лишним назад, думается ей. В маленьких городках на востоке страны женщины в последнюю ночь, в ночь кануна, ложились спать и не могли уснуть, и слышали в ночи, как фыркают и переступают лошади, и скрипят огромные фургоны, снаряженные в дорогу, и под деревьями шумно дышат валы, и плачут дети, до срока узнав одиночество. Равнины и лесные чащи полнились извечным шумом прибытий и отъездов, и кузнецы за полночь гремели молотами в багровом аду подле своих горнов, и пахло грудинкой и окороками, что коптились на дорогу, и словно корабли тяжело раскачивались фургоны до отказа, нагруженные припасами для перехода через прерии. В деревянных бочонках плескалась вода, ошалело кудахтали куры в корзинах, подвешенных снизу к осям. Собаки убегали вперед и в страхе прибегали обратно, и в глазах у них отражалась пустыня. Значит, вот как было в те давние времена, на краю бездны, на грани звездной пропасти. Тогда был запах буйволов, в наши дни запах ракеты. Значит, вот как это было. Дремотные мысли путались, и уже погружаясь в сон, она окончательно поняла. Да, конечно, неизбежно и неотвратимо, так было от века и так будет во веки веков. Конец рассказа.